Заметив, что я пошевелился, женщина встала и открыла лицо. Оно было бледным и немолодым. Видно, что ее потрепала жизнь, уничтожив былую красоту. Однако в ней было нечто странное и излучающее свет. Когда она поняла, что я окончательно проснулся, то слегка пошевелила рукой под плащом, как бы подавая знак «Не обращай на меня никакого внимания», и слегка хриплым голосом принялась напевать на священном языке иудеев. Это были псалмы, которые она пела достаточно долго, а затем перевела их на греческий язык. «Всякая плоть сравнима с травой, а ее красота с полевым цветком», — начала она. «Трава высохнет, цветок увянет, когда Господь дунет на них. Трава высохнет, цветок увянет, а Господь останется навеки вечные. Наш Бог полон тайн». Она неподвижно смотрела на меня, и лишь искорка сверкала в глубине ее темных глаз. Кивком головы я дал понять, что слушаю ее, хотя пока что мне не удалось понять смысл ее слов. Господь сказал так: «Тебе, слуге моему, слишком мало восстановить былую славу рода Иакова. Сделаю тебя светом для неверующих, дабы ты всему миру мог поведать о спасении». Несколько раз она запнулась, словно не могла точно припомнить текст, затем опять продолжала по-гречески. «Так сказал, сам помнит это. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что его не ставили. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание за наше умиротворение было на нем, и ранами его мы исцелились. Мы все блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Яхве возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Она тряхнула головой, по ее щекам пробежали слезы, надломленным голосом она продолжала: «Он сам предался смерти, и ему назначили гроб со злодеями, но он принял на себя все грехи наши и пострадал за грешников». Мне показалось, что однажды в Александрии я уже читал подобный текст под руководством своего эрудированного друга, но тогда эти слова не нашли во мне никакого отклика. Заплаканная женщина распласталась на полу, прикрыв свое лицо черной вуалью, чтобы я не видел ее боли. «Я понял то, что ты хотела сказать», — неожиданно воскликнул я. «Все свершилось так, как гласили ваши пророки. Однако что это значит?» Она мотнула головой, и из-под черной вуали донесся ее голос. «Мы сами не знаем и не можем понять», — сказала она. «Однако больше не существует множества путей, и у каждого не может быть своего. Остался лишь один путь». Она открыла лицо, и я смог разглядеть его черты. «О, женщина, как твоя жизнь? Мне кажется, я тебя знаю», — промолвил я наконец. Утерев слезы, она полностью отбросила вуаль. «Я тоже знаю тебя», — произнесла она, пытаясь улыбнуться. «Потому и пришла сюда. Когда он умирал на кресте, ты ударил скрибу и отогнал тех, кто насмехался над ним». «Нет, нет», — из скромности возразил я, — «ты ошибаешься, я никого не бил. Правда, я хотел осведомиться о происходившем у одного из скриб, но он оскорбил меня. Тогда я обратился к центуриону, и он прогнал тех, кто над ним издевался». Однако женщина отрицательно покачала головой. «Я собственными глазами видела, как ты в приливе злости ударил богохульника, хотя, будучи чужестранцем, мог ни во что не вмешиваться», — заявила она. «Я решил, что будет лучше прервать этот спор. Во всяком случае, перед смертью царя все происходило в такой темноте, что женщина могла легко ошибиться. Кажется, я видел тебя рядом с матерью казненного», — уточнил я. «Да, ты прав», — ответила она. «Тебе обо мне уже рассказывали. Я Мария из Магдалы. Я повсюду следовала за ним с тех пор, как он изгнал из меня демонов. Он позволял мне делать это, несмотря на многочисленные упреки. и дал волю до этого сдерживаемым чувствам, она протянула в мою сторону руку.